От кого? Стефани. Кому? Мама. Тема. Кевин и папа. Похоже, в лесу что-то сдохло. Я только что получила письмо от твоего сына, моего младшего брата Кевина. Да-да, от Кевина. Человека, которого родственники интересуют только тогда, когда нужно занять денег. Он сообщил, что получил письмо от папы и беспокоится по этому поводу. Оказывается, папа знает, где продают конверты. Кевин сказал, что папа снова вспоминал Билли Роджерса. Он и мне тоже говорил об этом человеке. Ты уверена, что у папы все в порядке? Видимо, ему сейчас многое предстоит обдумать. В его жизни начался совершенно новый этап. Теперь у него хотя бы есть время на то, чтобы думать. Вам обоим пришлось так много работать. Но теперь маленький Кевин живет отдельно. Рози и Кати тоже. Мы все разъехались. И дом, наконец, полностью ваш. Я понимаю, папе трудно к этому привыкнуть. В доме всегда кипела шумная жизнь. Сначала дети, потом подростки. Когда мы все, наконец, выросли, появилась маленькая внучка. И вы так помогли Розе с ней. В плане денег тоже было нелегко. Теперь вы можете пожить для себя самих. Кевин что-то сказал о работе Рози. Я не знаю, в чем дело, и боюсь звонить ей сама. Она так волновалась, что ее уволят. Напиши, что там у нее. От кого? Мама. Кому? Стефани. Тема Ре. Кевин и папа. Конечно, ты права. Папе нужно многое обдумать, и сейчас у него есть на это время. Как я рада, что он теперь дома. Ему не нужно никуда бежать. Он больше не озабочен днем и ночью работой. Он теперь всегда со мной, и телом, и душой. Я помню, как сама уходила с работы. Правда, у меня все было немножко по-другому. Я работала не полный день, потому что родилась Катя, и нужно было помогать Розе. И когда я совсем ушла с работы, перемена не была такой резкой. А твоему отцу теперь нужно заново искать самого себя. Разве ты не слышала о новой работе, Рози? Я думала, что тебе она все рассказывает в первую очередь, не считая, конечно, ее ненаглядного Алекса. Может быть, она просто еще не готова это обсуждать. Она порой заставляет меня так волноваться. Всю неделю рассказывала, что ее уволят с минуты на минуту, а потом вдруг оказалось, что ей предложили повышение. «Ах, Стефани, мы так рады за нее! Странно, что она до сих пор ничего тебе не сказала. В любом случае, пусть она сама тебе сообщит, иначе я испорчу сюрприз и схлопочу себе неприятности. Все, мне пора. Твой отец меня зовет». Поедем в цветочный магазин. Боюсь, если в нашем саду посадить еще одно дерево, нас оштрафуют за устройство джунглей в центре города. Береги себя, дорогая. Поцелуй от бабушки с дедушкой малютку Жан-Луи. Глава 25. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема. Повышение на работе. Я не хочу звонить, знаю, что ты на работе. Получила сегодня письмо от мамы. И что я слышу? Ты получила повышение? Напиши же мне скорее. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Повышение на работе. Надо же, какой у мамы длинный язык. Да, это правда, и я не могу дождаться, когда же меня переведут на новую должность. Я буду называться начальник отдела приема и размещения. Но, предвосхищая твой восторг, ты бы слышала, как радовались родители. Сразу оговорюсь, это не руководящая должность. Я буду чем-то вроде центра обратной связи с посетителями, чтобы отель мог обеспечить максимальное удовлетворение запросов наших гостей. Так мне, по крайней мере, объяснили. Вот это был сюрприз, так сюрприз.